Райкин. Как-то мой дофлажный однокурсник Сережа Урсуляк, о нем я говорил ранее, скажу еще и далее, пригласил меня на спектакль Аркадия Райкина, где он тоже участвовал. После института Сергей попал в этот театр по распределению. Я с радостью согласился. До этого момента я никогда не видел Райкина живьем. И вот прихожу, Сережа меня встречает, проводит за кулисы. Круто. Показывает свою гримерку, с кем-то знакомит. Ну все, третий звонок, пора идти в зал. Я прохожу вдоль сцены, собираюсь уже открыть дверь выход, как вдруг вижу на стульчике в углу, сутулившись, сидит какой-то человек. Я подхожу ближе, и тут понимаю, что это вовсе не человек. Это Аркадий Райкин. Я опешил. Звезда из звезд. Кумир из кумиров. Великий Райкин сидит, устало опустив плечи, на стуле, одинокий, в пыльной темноте. Боже, какой же он старый! С жалостью подумал я и, потрясенный увиденным, вышел в зал. Все еще под впечатлением от встречи я не заметил, как погас свет, заиграла музыка. Но вот открывается занавес, и на сцену выбегает Аркадий Райкин. Подтянутый, элегантный, в умопомрачительном костюме, подбегает к микрофону и замирает, глядя в зал с едва заметной полуулыбкой. Ну, тут, понятное дело, крики, стоны, овация, словом, полный восторг зрителей и меня в их числе. Я уже не мог поверить в увиденное мною 5 минут назад за кулисами. На сцене стоял другой человек. На сцене стоял тот самый Райкин, которого любили и боготворили миллионы людей. Тот, каким он должен был выйти на сцену, каким его ждали. На сцене стоял артист. И ради этого нашего ощущения он сидел, сгорбившись на стульчике. Он собирался, он настраивался, он готовился к этой встрече, и он волновался. И вот это отношение к профессии, этот урок актерского мастерства, который, сам того не зная, преподал мне тогда Аркадий Исаакович, навсегда закрепился в моем сознании. Нельзя просто так взять и выйти на сцену. Сцена этого не прощает. Увы, сотни современных юмористов выходят на сцену именно просто так. И несут что-то пошлое и убогое, не видя себя в кривом зеркале псевдоискусства. Но, впрочем, так и должно быть. Их сотни, Райкин — один. Не так давно Кирилл Набутов снимал фильм к столетию Райкина и попросил меня рассказать о моих встречах с Аркадием Исааковичем. Было записано большое интервью, которое я, конечно же, начал с той встречи за кулисами. И вот по прошествии времени я натыкаюсь в телевизоре на тот самый фильм, начинаю смотреть. Ага, вот фрагмент со мной. Ну-ка, ну-ка. И вот что я услышал от себя. Когда я первый раз увидел Аркадия Райкина за кулисами, я подумал: «Боже, какой же он старый!» Ждете продолжения? Эффектного разворота? Нет, это все. Больше в этом фильме я не появился. Спустя пару лет я спросил у Набутова, как такое возможно? На что он мне авторитетно заявил: «Этого не может быть!» Я добавил этот киноэпизод, чтобы таким образом извиниться перед зрителями того фильма, но в первую очередь перед Константином Аркадьевичем Райкиным, который, наверное, был крайне удивлен, услышав этот хамский пассаж из моих уст. Несмотря на всенародную славу, Аркадий Исаакович был человеком застенчивым и по-детски наивным. Он мог надуться на какого-нибудь артиста, пришедшего в слишком элегантном пиджаке. Его страсть к шикарным костюмам была общеизвестна. Он влюблялся в нового актера или актрису, давал им ключевые роли в своих спектаклях, а потом вдруг разлюблялся, и актер становился просто членом труппы. Райкину приписывают фразу, которую он в сердцах произнес на собрании коллектива, когда артисты возмущенно стали требовать больше и лучше ролей. «Вы, взбесившийся гарнир!» — якобы выкрикнул он. Во-первых, не верю, что актеры осмелились что-нибудь потребовать у Райкина. Во-вторых, сомневаюсь в такой остроумной, но жесткой формулировке. Аркадий Исаакович был человек мягкий. В-третьих, он всегда давал роли всем без исключения артистам. И в-четвертых, да, мы все были гарниром. Может быть, кто-то тайно злобствовал по этому поводу. Но мы, молодежная часть труппы, с радостной покорностью этот факт принимали. Когда такое основное блюдо, то и гарнир смотрится неплохо. При всем при этом у гарнира была прекрасная возможность для самореализации. Когда Аркадий Исаакович болел, а болел он, увы, часто, вследствие постоянных конфликтов с партийными и культурными чиновниками, так вот в эти дни в репертуаре театра оставался только один спектакль — «Избранная». Он ничем не отличался от других постановок. Те же миниатюры, те же шутки, да и артисты те же. Всего-то одного и не было. Казалось бы, зритель даже не заметит разницы. Подумаешь, один артист. Но он, зритель, замечал. Это никак не проявлялось. Публика смеялась, благодарно аплодировала. И все же... Вот это все же мне посчастливилось однажды увидеть. В Ленинградском театре эстрады игралась «Избранная». Аркадий Исаакович только-только восстанавливался после долгой болезни. Он уже появлялся в театре, но спектакли пока еще не играл. И вот начинается второе отделение, открывается занавес, на сцене стоит Райкин. В моей палитре не хватит красок, чтобы описать реакцию зала. Ведь они же знали, что Райкина не будет. И все равно пришли. Пришли, чтобы ощутить атмосферу, дух гения. Ведь это его театр, его актеры. Так тысячи людей идут в дом на Мойке, где жил Пушкин. И ведь знают, что его уже нет с нами, и все равно идут. Они трепетно пересекают гостиную, столовую, благоговейно заглядывают в спальню. А там стоит живой Пушкин. Ну, в данном случае Райкин. Неизвестно, где будет сильнее реакция. В общем, бурные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Тогда это явление Райкина народу длилось минут 10. Он поднимал руки, он кланялся. Но нет, зал стоял и рукоплескал. Говорят, что однажды на юбилее МХАТа с поздравлением на сцену вышел Аркадий Райкин. И зал, и труппа театра встали. Министр культуры Фурцева, сидевшая в ложе, стала возмущаться. Как же так? Когда вышел на сцену представитель ЦК, артисты слушали его сидя, а вышел Райкин, все встали. Кто велел? В этом и гений Райкина, что никто не велел. На самом деле не только из любви к зрителю Аркадий Исаакович выходил в «Избранном». Он еще заряжал свой аккумулятор, подсевший за время болезни. Получив адреналин, обожание, прочтя какую-нибудь свежую миниатюру, уже на следующий день Райкин выходил во всем своем великолепии в спектакле «Его Величество театр». И зрители восторженно понимали. Да, на сцене появился еще один артист. Его имя — Аркадий Райкин. Сатирикон. В 1981 году Константин Райкин, настоящий, глубокий, драматический артист, неожиданно для всех уходит из «Современника» и идет работать к папе в Ленинградский театр миниатюр. «Как это может быть?» — недоумевали все. «Такой талант!» Такие серьезные роли, большие перспективы. И вдруг эстрада, низкий жанр. Зачем? И, конечно, все были правы. Высоким жанром эстраду в СССР делал один единственный человек — Костин папа. Но именно поэтому он и был Аркадием Райкиным. А это значит стать вторым? Тенью отца? Так и просится Гамлета. Но нет. Костя всех перехитрил. Он задумал свой театр. Театр, которого в России еще не было. Музыка, танец, гротеск, положенные на систему Станиславского с серьезным проживанием образа. Это было чистой авантюрой. Хочешь переживаний — иди в малый, нужны танцы и гротеск, вон за углом оперетта, а в одном флаконе — ни-ни. Тогда о существовании знаменитых бродвейских шоу и мюзиклов что-то слышали. Но представить себе нечто подобное в наших, советских реалиях казалось немыслимым. А Костя решился и стал строить свой театр. Он набрал небольшую группу молодых ребят, добавил некоторых актеров из папиного театра, и началась работа. Как вы, вероятно, догадываетесь, я тоже оказался в этой группе. Конечно, знакомство с Костей сыграло в этом какую-то роль, но все же не за здорово живешь, отбирались артисты будущего революционного театра. Все показывались в театр на общих основаниях, играли отрывки, читали стихи, пели, танцевали и так далее. С последним вышла небольшая накладка. На просмотре Костя спросил меня: «Ты случайно не был удразнена поганой овцой?» «Нет-нет, что ты», — заторопился я. «Он меня очень хвалил, говорил, что у меня прекрасная растяжка». «Ну что ж», — сказал Костя, — «это здорово». Поясняю. Андрей Дразнин был педагогом по сценическому движению в Щукинском училище, из которого мы с Костей оба родом. Он очень ревностно относился к своей дисциплине, если видел, что студент халтурит или ленится, то вешал на него свой фирменный ярлык «поганая овца». Надо ли говорить, что на мне он висел? И, по-моему, не один. Так вот, когда я уже был принят в прославленный коллектив и пришел на занятия по пластике, первым, кого я увидел, был Андрей Дразнин, приглашенный Костей работать с актерами театра. Мы встретились глазами и оба все поняли. Но надо отдать ему должное. Андрей меня не выдал, а наоборот, дал мне еще один шанс, которым я худо-бедно воспользовался. Это было прекрасное время. Мы репетировали день и ночь. В основном занимались движением. Костя хотел превратить нас всех во Фредов Астеров и Лайз Минелли. В то же время Михаил Мишин писал сценарий для нашего первого спектакля «Ревю» «Лица». Декорации делал Олег Шейнцес, музыку писал Георгий Горонян, а режиссером-постановщиком был Валерий Фокин. Круче команды не придумать. И в работе, и в наших душах царила атмосфера студийности. Мы творили историю и страшно гордились своей причастностью. Температура 39 не являлась основанием для пропуска репетиции. Ах, как было здорово! Спектакль получился мощным и успешным, но очень тяжелым в буквальном физическом смысле. Помимо драматических сцен, он состоял из бесконечного танца. А если учесть, что Костя заставлял нас проходить все танцевальные номера на полную катушку перед началом каждого спектакля, и этих спектаклей могло быть 30 в месяц, то можете представить, насколько выжатыми лимонами мы стали. Когда мы пытались достучаться до жестокого сердца Константина Райкина, дескать, «нельзя дважды в день ставить мировой рекорд», он лаконично отвечал: «Можно». И мы обреченно продолжали лезть из кожи вон. Нет, никаких обид и злости к Косте мы не питали. Он не был ни самодуром, ни Карабасом-Барабасом. Он просто был такой до фанатизма требовательный, ответственно относящийся к профессии. Насколько я знаю, таким он и остался. И это его отношение сделало театр «Сатирикон» одним из главных явлений в российском театральном мире. Питер. Ленинградский театр миниатюр был театр ленинградский, простите за вынужденную тавтологию, а это значило, что большую часть времени мы проводили в этом бесконечно любимом мною городе. Правда, уже было принято решение о переводе театра в Москву, причем произошло это после разговора Аркадия Райкина с Леонидом Брежневым. В театральных кулуарах долго ходила легенда об этом разговоре. Аркадий Райкин сказал Брежневу, что хочет переехать с театром в Москву, и за 15 минут этот вопрос был решен. Беспрецедентный случай. Было так. Райкин. «Леонид Ильич, прежде нужно договориться с несколькими людьми». Брежнев. «Пожалуйста, давай я прямо сейчас им и позвоню». И первым позвонил Демичеву. Тот был министром культуры. «Слушай, тут у меня Райкин, он хочет в Москву переезжать. Я за. Как ты?» «Тогда я так и пишу. Демичев за». Райкин. «Надо, наверное, и Гришина предупредить, раз мы переезжаем в Москву». Брежнев звонит Гришину и произносит буквально то же. «Вот у меня сейчас Райкин, он хочет в Москву переезжать. Я Демичеву звонил, мы... Я и Демичев за. Ты как?» «Понял. Пишу, Гришин за». «Все в порядке». Райкин. «Леонид Ильич, есть же еще один человек. Романов». Брежнев тут же звонит по вертушке в Ленинград. «Это Брежнев говорит. У меня тут Райкин, он в Москву с театром хочет переезжать. Я за, Гришин с Демичевым за, как ты. Понял, я так и пишу. Романов за». Этот Романов, первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, был исчадием ада. Среди коммунистических лидеров вообще трудно было найти ангелов, но этот... Он люто ненавидел и травил всех деятелей культуры, которые не приспосабливались. При Романове были изгнаны из СССР Иосиф Бродский и Сергей Довлатов. Не сложились у него отношения с Дмитрием Лихачевым. И, конечно же, многими шрамами на сердце Аркадия Исааковича Райкина мы обязаны этому, прости Господи, коммунисту. Так вот, все годы пребывания в Ленинграде мы, московская часть труппы, прожили в гостинице «Октябрьская», что около Московского вокзала. Она стала нашим вторым домом со всеми вытекающими последствиями. Там случались романы, создавались и распадались семьи, и, главное, велось полноценное хозяйство. Все номера были подпольно оснащены плитками, кипятильниками, чайниками и сковородками. Мы варили супы, жарили собранные в Комарова грибы. Ну, а про чай и кофе я и не говорю. Несмотря на то, что пользоваться электроприборами в номерах категорически запрещалось, наши милейшие коридорные дамы, тогда во всех коридорах сидели дежурные, закрывали на это глаза. Вообще, с сотрудниками гостиницы у нас сложились теплые домашние отношения. Мы постоянно приглашали их в театр, а они максимально обустраивали наш быт. Иногда после спектакля я подходил к коридорной Лизе и смотрел на нее жалобными глазами. «Нет», — говорила она. Я продолжал смотреть. «Ну хорошо, сейчас гляну», — обреченно вздыхала Лиза и листала списки проживающих. «В 736 и 811 живут, но еще рано, подойди через полчаса». В 736 и 811 жили финны. Вернее, не жили, а лежали. Они приезжали на 2 дня из Хельсинки, чтобы пить. У них там алкоголь был космически дорогой, а у нас, по их меркам, раздавался даром. Они покупали ящиками водку, забивались в номера, и через 2 суток их в бессознательном состоянии грузили в автобусы ехать домой. Такой вот незатейливый туризм. Больше половины водки при этом оставалось нетронутой, и ее потом списывали и выбрасывали. Вы в это верите? Так вот, средний финн впадал в беспамятство примерно минут через 20 после того, как входил в номер. Они вообще плохо пьют. Лиза страховочно выжидала еще полчаса, заходила в комнату, переступая через разбросанные тут и там финские тушки, брала со стола бутылку водки и несла ее мне. Безвозмездно. Я на всякий случай изменил имя этого ангела во плоти. Вдруг она еще работает в Октябрьской и по-прежнему добывает финскую водку бедным актерам-постояльцам. А когда я заболел... Нет, об этом подробнее. 10 ноября 1982 года я уезжал после побывки дома в Ленинград. Вечером все начали перезваниваться и спрашивать друг друга. «Вы ничего не слышали?» «Нет, а вы?» «Да что-то такое говорят?» И так далее в этом духе. В общем, поползли слухи, что умер Брежнев. Эти слухи мы на Красной Стреле привезли на следующий день в Ленинград. Никаких объявлений не было, и мы поехали в театр на репетицию. Примерно через час вбежал директор концертного зала и закричал: «Что вы делаете? Немедленно прекратите репетицию!» «Почему?» — спросил Костя. «Ну как?» — выразительно обвел нас глазами директор. «Еще же не объявляли!» — невозмутимо отрезал Костя. «Нет, немедленно! Нельзя! У меня будут неприятности!» В общем, отменили не только репетиции, но и несколько последующих спектаклей. Над страной повис траур. Казалось бы, в выходные можно расслабиться, потусоваться сквозь печаль и траур. Так нет, придя в гостиницу, я почувствовал небольшой озноб. Потом большой. И слег с сильнейшим гриппом. Осень, серость, мгла. То и дело в знак скорби гудят поезда на московском вокзале, а я валяюсь в бреду с бешеной температурой. Из развлечений у меня на тумбочке лежит «Моби Дик» Германа Мелвилла. Книга, которую я долгие годы порывался прочесть и которую теперь ненавижу всеми фибрами души. Тысячестраничный роман, мрачно описывающий страсть капитана Ахава, желающего убить белого кита, доконал меня окончательно. Когда пришел вызванный мною врач и увидел меня трясущегося в лихорадке, он удивленно спросил: «А вы-то чего?» Оказывается, целыми днями он бегал к умирающим старушкам, которые не смогли перенести смерть генерального секретаря, а тут молодой бугай и туда же. Коллеги от меня отвернулись. Никто не хотел заполучить грипп. Позванивали, справлялись о здоровье, интересовались, не нужно ли чего, и, получив отрицательный ответ, облегченно вешали трубку. Вы спросите, а как же я жил? Что ел, пил в эту печальную неделю? Вот. Что называется, спасибо за вопрос. Уборщицы и коридорные ангелы заботились обо мне. Они не только ходили в магазин за хлебом, кефиром и лекарствами. Они приносили мне из дома бульоны и варенье. Они не боялись заразиться, они спасали мне жизнь. Ну, это я так, для пущего эффекта. В редкие минуты просветления я швырял в угол Ахава и брел с надеждой к телевизору, прощелкивал круг переключателем каналов, никаких пультов тогда не было и в помине, и натыкался то на Бетховена, то на Шопена, то на балет, то еще на какие-нибудь траурные радости. В отчаянии я подбирал Дика и падал обратно в койку. И так 5 дней. Однажды днем в разгар хандры позвонил Костя Райкин. «Как дела? Что делаешь?» «Да ничего. Лежу». «Полосатый рейс не смотришь?» «Что?» — выкрикнул я и, бросив трубку, кинулся к телевизору. Если бы в этот момент меня спросили, чего ты хочешь больше всего в жизни — машину, яхту, кругосветное путешествие, я бы, не раздумывая, ответил: «Полосатый рейс». Мой организм, моя душа, измученные болезнью и Шопеном, вопили: «Рейс! Рейс! Полосатый! О, да!» С этими мыслями, трепеща от вожделения, я подскочил к телевизору и начал щелкать. Где-то на третьем круге в мою душу закрались робкие сомнения. Везде все тот же скорбный набор. Да и каналов в те времена было всего 4. Но я продолжал крутить ручку в надежде на чудо. А вдруг он где-то между каналами? А может, надо крутить в другую сторону? Когда минут через 5 я, окончательно отчаявшись, выключил телевизор и обернулся, то увидел в дверях номера счастливые лица своих коллег, во главе с Райкиным. Это был розыгрыш. И этого я им не прощу никогда в жизни.